Глава 15. От жары и высокого темпа Даня гнал группу так, как будто мы опаздывали, стучало в висках и пот заливал глаза. Хорошо, хоть рюкзаки заметно полегчали, все запасы съедены. Обедать мы должны в поселке, где находится наша перевалочная база. Оттуда последний рывок, к Синевиру. «Еще немного, подтянись!» – подгонял Даня. Вообще-то втянулся народ. Топают спокойно и быстро, и только у каждого на лице маска. Пыль припудрила кожу. Еще поворот, и вот уже действительно слышен брех собак и стрекот моторов. И затем выплыли из-за склонов люгеры, антенны, крыши, и открылся поселок. Девчонки в ладоши хлопают от восторга. А всего-то радостей, что настоящий душ, настоящие кровати и обед, приготовленный по-домашнему тетей Галей. Тетя Галя, кругленькая, невозрастная, лично заведовала бревенчатым домиком, где туристам полагалось отскрести пыль, щетину, отоспаться и набить рюкзаки продуктами. Кроме трех больших комнат, дежурки тети Гали, маленькой комнаты для групповодов, где разместились мы с Даней, в доме были гостиная, вся декорированная местными поделками, лежняками, рушниками, разноцветными мисками. Ну и, естественно, кухня и бытовые радости. Тетя Галя – прелесть. Только увидела мои ладони, как захлопотала, притащила бутылочку какой-то настойки, и едва я выбрался из душа, загнала в дежурку и собственноручно приладила компресс. «Что это у вас?» – спросил, принюхиваясь к незнакомому запаху, проходивший мимо Вадим. «Огарныка!» – ответила тетя Галя, аккуратно расправляя прокладочку из компрессной бумаги. «Такая замечательная травка!» «А где вы ее взяли?» – заинтересовалась Зинаида, ожидающая в коридоре своей очереди на омовение. «Здесь в аптеке есть?» «Да вы что?» – удивилась тетя Галя. «Здесь в нашей аптеке только пилюли, а травку сама настаивала». «А где саму арнику брать?» «Так собирали. Где ж еще?» «Как? Она у вас растет?» – поразилась Зинаида. Сидящие в коридоре прислушивались. Делать-то нечего. «А то как же, только походить надо. Раньше ее много росло. А сейчас где распахали, а где заповедник объявили? Но найти можно. За день добрячий пучок насобираешь. Вот на пару таких бутылочек хватит». «А сколько же здесь?» – спрашивает Зинаида, с большим интересом поглядывая на бутылочку. «Сколько? За год не потрачу, наверное. Это вот с прошлого лета как раз в такую пору собирала». «А места, где она растет, далеко?» «Так, чтобы место, это в заповеднике только, Сироткин луг. А вообще по всем горам здесь в округе встречается». «Как же побежит Зинаида по горам?» «Ах, показали бы вы мне, как она растет», вздыхает Зинаида, умельно глядя то на тетю Галю, то на бутылочку. «Я хоть пучок насобираю. Мне давно прописали, а у нас ни за какие деньги не достать». «Я завтра покажу, по дороге», – обещает Даня, доселе молча проверяющие накладные на продукты. «Может, и налог заведешь, где ее много?» – с надеждой спрашивает Зина. «Здесь же, говорят, недалеко». «Действительно недалеко», – откликается Даня. «Вот он, на том склоне», – и показывает в окошко. «Но рвать там нельзя. Заповедник есть заповедник». «Да мне же только пучочек», — округлила глаза Зинаида. «Ну можно». «Да чего там, раз прописали, я дам вам, что тут осталось. А сама наберу», — сказала тетя Галя. Зинаида засияла. Когда все отскреблись и отмылись, то собирались розовые тонны в гостиной. Тетя Галя осчастливила домашним обедом и засиделись за столом долго. Но после обеда или ужина уже, на улице смеркалось, разбежались кто куда. Белорусский десант с примкнувшими к ним Левиным и Свитой, а также Промокашками и Зиной, ринулись на звуки загрохотавшей над вечерним поселком дискотеки. Спросив о чем-то тетю Галю, в другую сторону ушел Пал Саныч. «Я полетел на почту, она же переговорной, позвонить маме». Пока я ожидал в пустом зале и наслаждался свежими газетами, выяснилось, что услугами междугородной связи решил воспользоваться не только я. Пришел Горланов в сопровождении мрачного Вадима. Горланов по-срочному заказал Ростов и Ужгород. Попробуй не услышь, в зале 6-3. А Вадим как приклеился к окошку стола заказов, так и не отошел. Заказы по-срочному дали быстро, и я невольно слышал через дверь горлановской кабинки, как он бросал неизвестным собеседникам фразы, похожие на приказы. Мое присутствие его не смущало. Наверное, справедливо полагал, что ничего в этих комплектах, сквозных партиях, присыпках и раздачах я не пойму. Да я и не старался понимать. Потом Горланов, полоснув меня напоследок взглядом, бросил Вадиму, погнали, и ушел, а мне как раз дали разговор. Слышно было хорошо, но разве можно вот так, через 4 коммуникатора, сотни верст городов, нормально поговорить с мамой? Так поговорили о здоровье, о мелочах. Представил я, как она стоит у телефона в прихожей, а она увидела меня в душной переговорной кабинке в безвестном поселке. И все. Ваше время истекло. Заканчивайте. Вечер. Первые немигающие звезды и здоровенная, чуть надколотая луна. Сдавленные вопли дискаря, пустые вечерние улочки, дома, окна отливают голубизной. То ли от лунного света, то ли от телеэкранов в квартирах. Вздохи неугомонных нефтяных качалок, резкость и мертвенность фонарного света. Кто-то перешел улицу, углубился в полутьму. Двое, потом один. Поздно, а на базе никого. Я к тете Гале. Все туристы разбежались, говорит. На танцы пошли. А Данье позвонили друзья, и он ушел к ним. Наверное, там и заночуют. Вроде друг приехал в отпуск, бог весть откуда. Перед уходом Данья просил передать, чтобы ты присмотрел за порядком. Ясно, присмотрю. А ты сам-то, спрашивает тетя Галя, чего один бегаешь? Сходил бы на танцы, раз все там. Или ручек перевязанных стесняешься? Так девчонки еще крепше любить будут. Они у нас бедовые, парней-то не хватает. Кто в армии, кто на заработках. Ладно, объяснил я, что мне одному всех демографических проблем все равно не решить. И потопал в гостиную. Пить хотелось страшно, просто горло жгло. Только сел, и ты вошла. И вдруг показалось, что ты по-настоящему рада, что пришел именно я. Но так неожиданно. Вскочил и застыл. Кружка сквозь бинты жжет, а не соображу ее поставить. Не ожидал, что сразу окажемся с тобою с глазу на глаз. А ты... помнишь? Потянула меня за рубашку, усадила и попросила. Сережа, поговори со мной. Сережа, страшно мне. Господи, Олюшка, а мне как было тогда страшно и тревожно. И весь страх за тебя. Чувствую, что уходит у тебя из-под ног земля. И показалось, что путь, который ты вроде бы выбрала, который тебе показался замечательным, на самом деле выбрал тебя и не так хорош. Мне страшно. Повторяла ты, потому что я не сказал ни слова. Только сел напротив и посмотрел в глаза. «Неужели все, — продолжала ты, — все, о чем мне говорили раньше, неправда? Неужели нас специально обманывали, а на самом деле каждый старается только для себя? Неужели я жила глупо и стыдно? Неужели нет ни настоящей любви, ни дружбы, а просто такие слова придумали? Просто так принято называть то, что на самом деле совсем-совсем другое? Ты понимаешь, о чем я, Сережа? Да, понимаю. И почему ты спрашиваешь, тоже понимаю. Мне кажется, ты объяснишь. Я хочу верить. Словами в справедливости слов не убедишь, Олечка. Ну неужели правильно та, другая жизнь? Я могу только сказать, спроси себя. Не словами спроси, а постарайся почувствовать, что для тебя самое важное. Просто из своей жизни спроси, вспомни. Что ты чувствовала, и сравни. «Я не знаю», — шептала ты и склоняла голову. «Я очень мало знаю». «Ты вспомни, когда и как ты была счастлива. Например, когда читала книгу и не могла оторваться, и плакала, когда они, пусть мертвые, остались вместе. Или когда тебя выбрали королевой бала, и 200 глаз светились восхищением и завистью. Или когда вывесили списки, и ты не сразу увидела там свою фамилию. А потом перечитала и нашла, и летела на переговорной, а все встречные улыбались. Или когда вошла в комнату, отведенную вам в общежитие, бросила сумку и закружилась. Или когда держала в кулаке пачку пятерок и знала, что можешь купить все-все, что только захочется. Или когда нарядила подругу в свое свадебное платье и приколола ей на удачу мамину брошку. Оля посмотрела почти испуганно. «Откуда? Кто тебе рассказал?» «Оля, Олюшка, когда ты была счастлива, Оля, когда впервые поняла, что ты красивее какой-нибудь Нинки или Тошки, или когда вдруг заметила, что каждому твоему слову верят, зная, что ты ни разу не солгала. Когда? Так далее, когда за тобой на улице катил лимузин с призывно открытой дверцей, или когда ты, над книгой, вдруг поняла, что хотел и что не смог сказать древний мудрец. Спроси себя, Олечка, и когда поймешь, ни о чем больше не думай и ничего не бойся. Только выбери что-то одно, не смешивай, и будь счастлива». Было тихо-тихо, только вдалеке билась и задыхалась в механических ритмах дискотека. «Ты думаешь, все может быть, как я захочу?» – спросила ты. «Все зависит только от одного. Как ты будешь воспринимать жизнь? В чем для тебя будут радости и огорчения? Кого ты станешь замечать в жизни? И выбирай только один путь. Нельзя все вместе. Иначе... иначе ты будешь очень несчастна. А ты этого не заслуживаешь. Ты же меня совсем не знаешь. И все знаешь обо мне. Я думаю только о тебе». Мы молчали. Вдруг ты слонилась к моим рукам и легонько прикоснулась губами к пальцам, чуть повыше бинтов. «Ну что ты?» – пробормотал я, боясь шевельнуться. «Будь то папе римскому какому-то». «Папе римскому целуют туфлю». «Оля, Олюшка». «Давай чай пить», – сказала ты другим веселым тоном, «и ты мне расскажешь о себе». За окном беспросветной дали коротко треснуло. Будто обломалось сухое дерево. «Не люблю я рассказывать, а тем более о себе». «Ты говори», не отводя глаз, попросила-приказала Оля. «Мне сейчас это очень важно».